ситуация. Муж и жена требуют друг от друга гарантии в любви и заботы друг о друге. Можно ли так решать эти вопросы? Решение. Нет. Такая постановка требований вызывает беспокойство, обиды, конфликт. Нужно взаимодействовать, любя друг друга. И такое поведение будет говорить само за себя.